Глава 25. Тесса. Аромат тумана защекотал нос. Роскошный шелк ласкал мои щеки, а тело словно парило в облаках. Я приоткрыла глаза и увидела дубовую спинку кровати и высокий балдахин. Слева от меня послышалось движение. Я обернулась. Калин развалился в кресле рядом с кроватью, листая книгу. Он не заметил, что я проснулась, и поэтому мгновение я наслаждалась его умиротворенным видом. На Калине больше не было черных кожаных доспехов, закатанные рукава его темной туники обнажали крепкие бицепсы. Его волнистые волосы были распущены и заслоняли сверкающий сапфир глаз. Положив лодыжку на колено второй ноги, он перевернул еще одну страницу, и серебряное кольцо на его указательном пальце блеснуло. Шелест пергамента перекликался с потрескиванием камина. Шторы были задернуты, сохраняя тепло. Такого домашнего уюта в Тейне я не ощущала никогда. «Где мы?» — спросила я. «С Нелли все в порядке, а с моей матерью, Вэл?» Калин закрыл книгу и подошел ко мне. Заглянув мне в глаза, он схватил мою руку и прижал ее к своему трепещущему сердцу. «Мы в Эндере. Твоя семья тоже здесь. Они все в безопасности. Но с тобой все в порядке? Что случилось?» Я улыбнулась, но потом вспомнила о том, что видела и слышала, и чувство домашнего тепла и безопасности исчезло. «Смертная королева, которая прикоснулась ко мне, она одарила меня видением прошлого. Прошлого Аберона». «Ох!» Калин провел большим пальцем по моей щеке. «Я волновался, что она сделала что-то, что причинило тебе боль. Ты упала в обморок». «Калин», — начала я, но у меня перехватило горло. «Как я собиралась рассказать ему о том, чему была свидетелем? Это опустошило бы его». «Что ты видела?» — он нахмурил брови. «Это было видение о твоей матери». Я обхватила его руку своей. «Об Аберонии, твоей матери». Калин напрягся и отпрянул, но я удержала его. «Тебе нужно это услышать, и я хочу, чтобы ты оставался прямо здесь, рядом со мной. Я хочу, чтобы ты смотрел мне в глаза и знал, что я с тобой на каждом шагу этого пути. И если ты захочешь обдумать сказанное, я подожду. Но я не остановлюсь. Тебе нужно знать правду обо всем». Его челюсть напряглась. «Я знаю», — сказала я. «Это тяжело». Калин не произнес больше ни слова и просто обхватил своей рукой мою. Он слушал историю об Элисон Деннер, королеве Фейри, которая умерла, а затем возвращалась снова и снова в телах смертных королев. Я рассказала ему о страстной любви Аберона к ней и о том, как эта любовь заставила его совершать ужасные поступки. Глаза Калина были полны страдания, когда я дошла до конца истории. Он продолжал держать меня за руки, цепляясь с такой силой, что казалось, что-то в нем сломается, если я попытаюсь высвободиться. Ему потребовалось много времени, чтобы заговорить. «Я все это время думал, что она мертва». Наконец выдавил он, боль сквозила в каждом слове. «Но на деле все намного хуже. Он все это время держал ее в плену». «Не думаю, что он держал ее в плену. Возможно, это происходит и по ее желанию. Если в первый раз она переродилась по воле Аберона, то потом я увидела иное. Навряд ли она хочет, чтобы это прекратилось, Калин». «Но как она могла?» — нахмурив брови, он покачал головой. «Она заставила меня поклясться, просила бороться против богов, что бы ни случилось. Мать, которую я знал, не стала бы играть с такой силой, даже если бы на кону стояла ее собственная жизнь. В этом нет никакого смысла». «Думаю, я понимаю причину», — тихо сказала я. «Продолжай». «Аберон, которого я видела в своем видении, был совсем другим. Что-то изменило его. Эта власть, она развращает. Она развратила моего отца, она развратила Аберона, она развратила и твою мать тоже. И я...» Я крепче сжала его руки. «Я беспокоюсь, что рано или поздно это доберется до меня, если уже не добралось». Калин откинулся на спинку кресла, нахмурившись. «Но как? Пока мы держим тебя подальше от Аберона, ты в безопасности?» «Возможно, в моих венах течет божественная сила». Я хотела сказать раньше, но слишком многое произошло. Сейчас тоже было не самое подходящее время, но я больше не могла скрывать. Если это было правдой, Калин заслуживал знать. Это означало бы, что я опасна. Может быть, ему все-таки следует посадить меня в темницу? «О чем ты говоришь? Ты видела это в видении?» — спросил он. «Я нашла дневник моего отца в пабе как раз перед тем, как ты появился и спас нас. Думаю, дневник теперь у Вэл». Я приготовилась к своим следующим словам. «Отец нарисовал длинное генеалогическое древо, наше генеалогическое древо. И оно восходило к Андромеде и королю Авалису Хинду из Талавина, королевства смертных. Там говорилось, что я их потомок». Калин отпустил мои руки и провел пальцами по своим волнистым волосам. «Этого не может быть. Боги хотели использовать смертных в качестве пищи. Они бы не стали...» «Спать с домашним скотом?» «Я бы не стал так выражаться, но да». «Моя мать...» Тень пробежала по его лицу. «Она не сталкивалась ни с чем подобным во время своих исследований». «Она рассказала тебе все, что обнаружила во время своего путешествия по королевствам людей?» «Очевидно, нет». Он нахмурился. «И это важно. Если в этом мире еще остались потомки богов, тогда они... опасны». «У тебя нет силы Андромеды», — возразил он. «Она является богиней смерти и может убивать с помощью прикосновения. Поверь мне, твои прикосновения явно что-то делают со мной, Тесса, но смертью я бы это не назвал». «Независимо от того, кто я и что я такое», — я покраснела. «Мне жаль твою мать. Я даже представить не могу, что ты, должно быть, чувствуешь. Все эти годы она все еще была здесь. Она все еще жива». Глаза Калина затуманились. Вздохнув, он встал и подошел к камину. Тень скрыла выражение его лица. «Возможно, в теле нынешней смертной королевы и есть частичка моей матери, но это больше не она. Видимо, сила Бога поглотила ее до такой степени. Мать, которую я знал, никогда бы не захотела, чтобы даже один человек умер за нее, тем более 5 или 6. Как бы то ни было, это лишь искаженная версия той, кем была раньше моя мать. Аберон заслуживает смерти за то, что сделал. Он действительно играл с силой богов. Все это время я был прав». Калин повернулся и сделал шаг ко мне, сила гудела в его теле. «Эта метка все еще на тебе». «Я знаю». Я спустила ноги с кровати и подошла к нему. «Видение не рассказало мне всего о ритуале, но я знаю, что должна находиться в непосредственной близости от драгоценного камня, чтобы силы Бога сработали. Я в безопасности, пока Аберона нет рядом. И я хочу убить его». «Ты уже собирался убить его». Я не смогла сдержать улыбку. «Да, но теперь я получу удовольствие от его смерти». Раздался стук в дверь. Прежде чем Калин успел пересечь комнату, Нелли и Вэл валились внутрь. Только завидев меня, они бросились навстречу. Моя мать вошла в комнату сразу за ними, нахмурив брови. Нелли добежала до меня первой и обвела руками мою шею. Вэл врезалась в нас секундой позже. Я обняла их так же крепко, как они обнимали меня. Они прошли сквозь туманы. Пока что мы были в безопасности. Вэл, наконец, отстранилась и окинула меня хмурым взглядом. «Я волновалась, что ты не проснешься еще несколько дней. То, как ты выглядела, когда Калин внес тебя внутрь...» «Подожди», — Я взглянула на Калина. «Он принес меня сюда?» «Это заняло у него почти 2 дня», — добавила Нелли. «Это было не больно?» — у меня потеплело в груди. «Никакая боль не помешала бы мне спасти тебя». Наши взгляды встретились, и по моей шее поползли мурашки. Я предполагала, что он никогда не захочет меня так, как раньше, до того, как я... ну, пронзила его клинком. Но то, как он смотрел на меня, вселило надежду. Во всяком случае, в его глазах я видела сильное, искреннее чувство. Нелли кашлянула, и Вэл неловко переступила с ноги на ногу. Я отвела взгляд от Калина и обернулась к родным. Именно тогда я заметила, что на их щеках не было грязи, волосы блестели. Нелли и Вэл были одеты в свежие льняные туники и брюки великолепных оттенков зеленого. Больше никакого багрового, слава свету. Мама, все еще в ночной рубашке, медленно прихрамывая, подошла к кровати и сжала мои руки. Мышцы ее лица стянулись от напряжения, но взгляд был полон любви. «О, Тесса, я волновалась, что снова потеряла тебя. Я больше не пропаду. Калин позаботился об этом». Я крепко обняла маму в ответ. Гнев вспыхнул в ее глазах. Мама все еще не доверяла Калину, даже после того, как он отнес меня в Эндер, не останавливаясь на отдых. Но, по крайней мере, она пришла сюда. По крайней мере, она не сбежала, как некоторые другие. Она была жива, мы все были живы, и впервые за очень долгое время мы были в безопасности, в полной безопасности. Я уже много лет не чувствовала такого облегчения. Нелли села на кровать, откинув свои каштановые волосы на плечи. «Ты готова к экскурсии или предпочитаешь поспать?» «У меня такое чувство, будто я проспала несколько дней», — я улыбнулась. «Который час?» «Позднее утро. В большом зале еще осталось немного еды, чтобы ты могла перекусить». Калин открыл шкаф на противоположной стене, чтобы показать ряды туник и брюк разных цветов. Затем он пересек комнату, чтобы толкнуть дверь, которую я раньше не замечала. Она вела во вторую комнату с ванной на когтистых ножках и окном, из которого открывался вид на туманный пейзаж. «Ты можешь принять ванну сейчас или позже. Я могу позвать служанку, чтобы она принесла тебе горячей воды». «Здесь есть служанки?» «Дубнос — мой дом, но я считаю Эндер своим вторым домом. Замок охраняется и хорошо обслуживается. В городе живет много фейри и несколько человек. Он защищен стеной, которую не пересекают оборотни. Вы здесь будете в безопасности, даже если захотите остаться надолго». «А как же...» «Оберон?» — тень омрачила выражение его лица. «Я позабочусь о нем, когда мы его найдем. А пока я хочу, чтобы вы чувствовали себя как дома. Постарайтесь ненадолго забыть о тьме этого мира». Это было бы легче сказать, чем сделать, но я полагала, что смогу сдержать гнев на некоторое время, особенно теперь, когда я знала правду о прошлом Оберона. Теперь я скорее испытывала к нему жалость. Меня оставили одну в спальне, и я переоделась в темно-синюю тунику и пару брюк, а затем расчесала спутанные волосы. Сначала я поем, увижу Эндер, а потом приму ванну. Я была слишком голодна, чтобы ждать. Когда я была полностью одета, то обнаружила, что все, кроме моей матери, ждали в коридоре возле моей комнаты. Она вернулась в свои покои отдохнуть. Пышный изумрудный ковер простирался по полу, ведя к парадной лестнице. Она была освещена сотней мерцающих свечей, подвешенных высоко в канделябрах. Каменные стены были украшены портретами королев и королей прошлого, но среди них были и люди, и фейри, которых я не знала из своих книг. Калин кивнул на один из человеческих портретов, когда мы проходили мимо. «Этот замок раньше принадлежал светлому фейри, лорду Сайрусу Энглвуду. Он был страстным приверженцем традиций друидов и желал гармонии между фейри, как обычными, так и высшими, и людьми. Поэтому он приказал своим художникам нарисовать портреты некоторых простолюдинов Эндера и гордо повесил их среди портретов членов королевской семьи. Удивительно, как хорошо, что существуют такие фейри света. Больше нет. «Что с ним случилось?» — спросила Вэл. Калин потер рукой подбородок. «Он умер, когда я брал этот город во время войны с Абероном». Глаза Вэл расширились. Калин замедлил шаг и остановился на верхней площадке лестницы. Перила были начищены до блеска, серебро блестело в свете свечей. «Я скажу вам то, что сказал Тессе. Я не монстр, о котором вас предупреждали, но и не спаситель. Много хороших людей и много хороших фейри погибло в результате войны с вашим королем. Я сам убил слишком многих из них. Из-за этого большая часть этой земли превратилась в руины. Но я сделал это не из злонамеренной жестокости. Я просто хотел остановить Аберона. Воспринимайте это как хотите». Вэл казалась ошеломленной до потери сознания, поэтому Нелли протянула ей руку. «Мне до этого не доводилось говорить с тобой, но мне нравится, что ты честен. Я сестра Тессы, Нелли». «Я знаю, кто ты». Взгляд Калина смягчился, что случалось с ним редко. «Может, ты и не людоед, но ты же знаешь, что все равно довольно устрашающе, верно?» — вмешалась Вэл. С нижней площадки лестницы до нас донесся гортанный смех. Мы посмотрели вниз и увидели Алластера, Нем и Торина. Все они смотрели на нас, явно подслушивая разговор. Взгляд Алластера первым поймал мой. Как всегда, на старом товарище Калина были черные кожаные доспехи, а темные волосы были зачесаны назад, чтобы показать кольца в обоих ушах. Он ухмыльнулся. «Рад видеть тебя, бодрый голубка». «А я рада видеть, что тебя не разорвали на части оборотни», — улыбнулась я в ответ. Мы присоединились к нему подножия лестницы, а затем они повели нас к открытым массивным дубовым дверям. До нас донесся запах мяса и сливочного масла. Мой желудок заурчал в нетерпеливом ожидании. Я не могла вспомнить, когда ела в последний раз. Должно быть, прошли дни, учитывая побег из замка и наше путешествие сквозь туманы Вендер. Я вошла в комнату, битком набитую людьми и фейри. Вдоль каменных стен висели сапфировые знамена, расшитые звездами и полумесяцами. В центре каждого знамени красовалась серебряная маска, увенчанная остроконечной короной. Это напомнило мне о маске, которую Калин всегда носил во время наших первых встреч во сне, когда не хотел, чтобы я знала, кто он такой. Тогда он был для меня просто капитаном. «Это твой символ?» — спросила я, осознав, как мало знала о королевстве теней. «И да, и нет», — Калин улыбнулся. «Это символ Эндера, представляющий тех, кто выступает против правления короля Аберона. Некоторые из здешних жителей Фейри Света, которые застряли по эту сторону пропасти, когда Аберон воздвиг барьер. Они долго искали путь в Альбирию, чтобы сразиться с ним». «Мятежники», — сказала я. «Верно. И мне так понравился этот символ, что я начал использовать его для своих знамен». «Итак, что теперь будет с Фейри Света? Барьер исчез, город разрушен, а Аберон спасся бегством». «В ближайшие дни предстоит принять много решений, советуюсь и со светлыми фейри-мятежниками». Следуя за Калином к главному столу, мимо скамей, заполненных людьми, я спросила его. «Все ли люди Тейна сейчас здесь, в замке?» Я решил, что это лучшее место для них. Сначала им было немного не по себе, но, похоже, они поняли, что мы не собираемся причинять им вред. На самом деле это было самое шумное застолье, которое я видела у жителей Тейна за долгое время. Они с аппетитом уплетали из полных тарелок, обмениваясь смехом и веселыми словами. Гул заполнял пространство, заставляя высокие потолки и стены казаться ближе, чем они были на самом деле. Здесь было уютно, безопасно и так похоже на дом. Это было то же самое чувство, которое я испытала, когда проснулась и обнаружила Калина рядом со мной, читающим у камина. Я устроилась на стуле рядом с Калином за главным столом. Нелли села по другую сторону от меня, а Вэл примостилась напротив. К нам присоединились Алистер, Торин и Нем, а также двое других фейри, одетых в полностью черные боевые кожаные костюмы. Я не узнала ни одного из них. «А!» — Калин улыбнулся им. «Тесса, я хочу тебя познакомить с Финеллой и Гейвеном. Вместе с Нем, Алистером и Торином они составляют мою туманную стражу. Они поддерживают порядок в Эндере, когда меня здесь нет». Я помахала им рукой. Финелла откинулась на спинку стула и ухмыльнулась. Сапфировые рога пробивались сквозь пепельные волосы, не спадавшие на плечи. Ожерелье из миниатюрных кинжалов висело на шее, сверкая в тон серебру в ее глазах. «Тесса», — сказала она, прищурившись и уколов меня взглядом. «Я слышала, ты пронзила нашего короля». «Нет, я сделала это дважды». Алистер хохотнул, а губы Гейвина изогнулись в усмешке. Он внимательно рассматривал меня. Он был меньше ростом, чем остальные, и на первый взгляд менее внушителен, но в его внимании была такая проницательность, что мне казалось, будто он читает каждую мою мысль. Серебристые волосы, не спадавшие на его смуглую кожу, сочетались со сверкающими кольцами на пальцах. Он наблюдал за моей реакцией на слова Финеллы, усмехался, но не моргнул ни единым серебристым глазом. «В следующий раз будь осторожен и следи за тем, куда направляешь клинок», — сказал он, оскалившись. «Или мне, возможно, придется оторвать хорошенькую маленькую ручку, которая его держит». «Гейвин», — предупредил Калин. «Расслабься». Как только он повернулся к Калину, напряжение, сжимавшее мои плечи, внезапно исчезло. Ей не о чем беспокоиться, пока она снова не попытается убить моего короля. «Все это становится неловким», — Вэл поймала мой взгляд и поморщилась. «Я бы не отказалась от бокала вина». «Вот». Нем налила янтарную жидкость в бокал Вэл. «Попробуй это. Это не вино, но оно снимет напряжение». Вэл поднесла бокал к носу и понюхала. «Пахнет сладко. Что это?» «Фион». Нем усмехнулась. «Технически это вино Фейри, но оно сделано не из винограда. На вкус оно как серебро и песня». «И мне безопасно его пить?» Вэл взболтала жидкость в своем бокале. «Один бокал поднимет тебе настроение, но еще один, и ты можешь раствориться в его волшебстве. Так что придерживайся только одного». Вэл поднесла бокал к губам и сделала маленький глоток. Через мгновение ее глаза расширились. «Ты права. На вкус оно действительно как серебро и песня, хотя я понятия не имею, откуда я знаю, каково это все на вкус». «Тесса?» Нем повернулась ко мне и подняла бутылку. «Мне не нужно, спасибо. Может быть, в другой раз». Я повернулась к Калину, который был погружен в беседу с Гейвином и Финеллой. Обсуждение касалось сожженной Альберии. Должны ли они отправить охотничий отряд на Аберона? Или следует подождать, пока он сделает первый шаг? Затем Калин упомянул людей из Тейна. Как скоро они должны отправиться в Санпорт и сесть на корабль к человеческим королевствам? Как и сказал Калин, нужно было многое решить. Будущее теперь казалось неопределенным. Но я знала главное. Я не сяду на этот корабль. Не раньше, чем смута в Эссере закончится.